Ф.Ф. Благодарю. Пожалуйста, продолжай, мой бывший сатир. Г.Т.Т. Продолжаю. Вообрази себе, с каким трепетом я подходил к оптимистической трагедии. Я был уже готов увидеть опустившуюся тетку или чопорную еврейскую Матрону, которая и смотреть на меня не захочет, даже не узнает. С другой стороны, я страшно боялся узнавания. Что я скажу ей, если мои ужасные ожидания оправдаются? Несколько раз я прошел мимо трагедии, украдкой заглядывая внутрь. Рядом находился магазинчик фокусов с разными масками к празднику Всех Святых. И я даже, верь не верь, думал, не купить ли мне там резиновый нос. Бывший Дон Жуан стал жалким влюбленным увольнем. Влюбленный в прошлое Дон Жуан. Тебе нужна еще одна пауза, мой друг? Ф.Ф. Ничего, ничего. Я уже привык к твоим... метафорам. Г.Т.Т. Так или иначе, я в конце концов оказался внутри. В оптимистической трагедии было пусто и спокойно. Можно было слышать только жужжание трех стиральных машин, три другие бездействовали. Потом где-то в глубине скрипнула дверь. Охваченный паникой, я бросился к одной из бездействующих машин и начал забрасывать в нее все, что я мог постирать в этот момент. Платок, шарф, галстук, часы. Ф.Ф. Моющиеся часы? Г.Т.Т. В этот момент я был готов уже бросить свои туфли в ненасытную пасть, когда услышал смешок за своей спиной. О, такой знакомый смешок. Я повернулся медленно, как будто для того, чтобы предстать перед расстрелом. Это была Ленка Щевич во плоти. Ф.Ф. Во плоти? Значит, это не было дуновением мечты, звуком лопнувшей струны? Это была действительно Ленка Щевич во плоти, да? Простите, сэр, но мне нужна еще одна передышка. Г.Т.Т. Просьба отклоняется. Ты можешь упражняться в своем загребальном остроумии как хочешь, но ты должен слушать меня далее без передышек, хотя бы в соответствии с кодексом поведения цивилизованного человека. Ф.Ф. Продолжай, продолжай, сильвупле. Г.Т.Т. Как мало она изменилась. О нет, прости мне эту банальность, она ничего не скажет о ней. Она не была моложе своего возраста, но она была все той же. Той самой девчонкой, с которой я столкнулся на исходе той головокружительной разл-дазл ночи 20 лет назад. Тот же огонек в этих лживых глазах. Та же немедленно ободряющая, очаровательная искусительница. Тот же язык движений, поворот этих худеньких плечиков, что заставит любого мужчину забыть обо всем, кроме неудержимого желания. О да, защитить их всей своей мощью. Остолбенев, я стоял перед ней с парой монет в руке. «Сэр», — сказала она. Жужжание трех работающих машин. Мои вздорные пастерушки в четвертой. «Мне нужны монеты», — пробормотал я. «Нет проблем», — сказала она. Проклятие, вот что она может написать на своем гербе. «Нет проблем». Как я мог упустить этот простейший момент, этот вполне доступный, хоть и извилистый проход к истине? Если нет проблем на земле, почему мне всегда не хватало спонтанности? Спонтанности, словно эхо повторила она. Думал я вслух или нет, но по какой-то причине она вдруг надела большие, слегка розоватые очки и внимательно в меня всмотрелась. Меня пронзило острое ощущение. Конечно же, снятие с нее этих очков будет моим первым шагом в процессе нашего нового сближения. Близорукость и обнаженность. Разве они не сестры? Ф.Ф. Конечно, сестры. Г.Т.Т. Сакси? Сказала она, и потом по-русски. Ну и ну, да это же Сакси. Помнишь, многие ребята в искусстве звали меня тогда Сакси? Через два часа мы уже были в воздухе, направляясь в сторону надветренных островов. Это было сродни эзотерическому путешествию к перевоплощению. Не помню уж, когда и где мы начали наше соитие. В воздухе ли еще, или в такси на Сен-Мартене, в лифте ли отеля. Эти перехватывающие дыхание, ошеломляющие ощущения вокруг копчика, ты не забыл, как мы об этом говорили? ФФ. Как я мог забыть одну из важнейших вех жизни? Всю ночь в позорном узилище мы толковали о копчике и даже решили написать об этом совместное эссе. Что касается меня, то я никогда не забрасывал этой идеи. Тогда как ты, проклятый англо, забросил тему копчика сразу после освобождения ради своей вшивой массачусетсности. ГТТ. Никогда не забрасывал. Копчик – это моя самая сокровенная тема. И теперь, когда мое жизненное путешествие вдруг сделало резкий поворот из выжженной пустыни к... ФФ. Прости, что перебиваю мой секси-сакси, но ты бы лучше вместо всей этой многословности попробовал со своей партнершей пуститься в левитацию. В таком состоянии, в каком вы сейчас находитесь с Ленкой, а я не сомневаюсь, что она у тебя под боком, вы можете преодолеть силу притяжения Земли и во время очередного соития оторваться от Земли. Эй, Щевич, привет! Слышишь меня? Голос Ленки. Слышу, Хобот, слышу! ФФ. Ну, давайте, попробуйте левитацию. Не хотите? Что за чудачество? Вот странные люди. Не хотят попробовать левитацию. Экое чудачество в самом деле. Пожимая плечами, отказываться от упражнений по левитации. Что за чудачество? Озадаченно просвистывая свой нос, встретиться после 20 лет, сбежать на франко-голландский остров – это капище греха. Топорщилась дикообразная грива на затылке. Жевать друг дружку до самой корки и не сделать ни малейшей попытки левитации. Профессор Фафанов последовательно покидал свое лежбище, вошел в туалетный шкаф, вышел оттуда, одетый с привычным шиком. Ну, знаете ли, что за чудачество? Привычно бросая вызов законам трения, профессор спустился по лестнице, вышел на Декейтер-стрит, поклонился послу Дринквотеру с супругой, которые стояли на своем газоне с садовыми орудиями в руках, словно истинное воплощение американской готики. Отправился вниз по Декейтер. Впечатляющая тень его рябила под налетом стаи мелких облачков, бойко бегущих над столицей нации. На углу Декейтер и Масс Филарион остановился, чтобы отвесить еще один поклон, на этот раз огромной магнолии. «Благодарю тебя, дерево магнолии, за дополнительный кусочек гармонии. В твоем лице я глубоко кланяюсь всем вечно зеленым. Без вашей непобедимой листвы генерал Шеридан выглядел бы дезертиром с поля боя». «О, спасибо, спасибо, среднеатлантический мороз великодушный, за благотворный массаж, который ты даешь моим кровеносным сосудам. Румяный критик мой, насмешник толстопузый. Большое спасибо, северо-восточный ветер, 15 миль в час, за то, что превращаешь дым из трубы пакистанского посольства в стремительного ирландского сеттера». За то, что спускаешь его с поводка в погоню за собственным хвостом над крышами мавританских, викторианских, греческих, классических, декадентских и колониальных вирджинских особняков и таунхаузов. Флора и фауна посольского квартала, спасибо за все, особенно за этот экземпляр вымирающей породы, Эмили Дикинсон в дизайнерских джинсах и в жакетке из рыжей лисы. Спасибо тебе, серокаменный дом, наполненный загадками югославского коммунизма, за то, что дал мне шанс сделать вокруг тебя резкий поворот и увидеть мост Дамбертон с четырьмя зеленоватыми бронзовыми буйволами. Четыре грозных зверя, стерегущих сооружение, которое без них не стоит и копейки. Тем временем наш храбрый сыщик-спецагент Джеймс Долархайт двигался вниз по Масс-авеню, самым дружеским образом обозревая фасады иностранных посольств и консульств. Вот британская, подлежит охране от террористов ИРА. Индийская. Держи ухо востро, сикхами. Японская. О, yes, имей в виду их собственных ублюдков из Красной армии. Турецкая. Бррр, наблюдай за армянами. Что это за бледный тип тащится мимо с такой подозрительной улыбкой на устах? Думали соответствующие офицеры безопасности в их посольствах. ИРА? Красная армия? Армянин? Обестюрбаненный сикх? Завершив полный круг вокруг генерала Шеридана, Филарион Фафанов остановился возле скульптуры Роберта Эммета, вдохновенного ирландского патриота. «Шапки долой, джентльмены, перед вечно бушующей юностью, единственной надеждой перестройки!» Он вынул сигару и сел на скамейку перед монументом. Ему нравилось походить на местную персону, что просто возымело привычку попыхивать сигарой в этом окружении. В следующий момент Джим Долархайт, слегка покачиваясь, тоже приблизился к мемориалу Роберта Эммета, имея в виду короткий привал на скамейке. Прекрасно натренированный для встреч самого неожиданного характера, он все-таки вздрогнул при виде объекта его столь интенсивных раздумий и стремлений, который задумчиво попыхивал сигарой как раз на этой скамье. «Доброе утро», — сказал Фил Фафанов с приветливой, хоть и рассеянной улыбкой. «Разве это не чудесно вот так вот запросто сказать «good morning»?» проходящему юноше, который по каким-то причинам выглядит словно погорелец Великого Рима. Долархайт ответил со старомодным поклоном. «Вы, должно быть, поздняя птичка, сэр, если этот чертовски зрелый пополудень все еще утро для вас». Филариону понравилась добродушная шутка так же, как и выражение «чертовски зрелый пополудень». Он открыл коробку Генри Риттенмайстера, предложил по-русски. «Не угодно ли?» «Спасибо, что-то не хочется. Перенес землетрясение, знаете ли. Моя наружность говорит сама за себя. Даже этот худышка», — Джим кивнул на ирландского патриота, — «выглядит здоровее». Пуф-паф, голландские колечки русского восторга. «Мне нравится, как вы говорите о мистере Эммете, этом жалком воробушке революции. Должен признаться, сэр, что я испытываю некоторое тяготение к этой юной персоне». «Возможно, потому, что его бронзовая внешность чем-то напоминает моего соотечественника Александра Пушкина». «Позвольте предположить, сэр», — мягко сказал спецагент, «что вы имеете в виду Пушкина перед выпуском из Царскосельского лицея». Пуф-пуф-пуф. Колечки восторга рассеялись вокруг со скоростью стрельбы безоткатной мортиры. «Слух не изменяет мне?» «Прохожие на Массачусетс-авеню толкуют о Пушкине лицейского периода». Вот так они встретились. Подозреваемый в шпионаже любимец мировой академической среды профессор Филарион Ф. Фафанов и его злополучная тень, оперативник контрразведки ФБР Джим Ф. Долархайт. Они понравились друг другу. «А почему бы нам не завернуть в рондо, Фил? Не заморить червяка?» «Ну, разумеется». «Впрочем, Джим, ваше предложение сворачивает меня с сегодняшнего курса. Я собирался покататься на коньках возле Национального архива. Почему бы нам вместе не предаться этому дивному занятию, а уж потом закатить сказочный пир?» «Я не очень-то сильный конькобежец, Фил. Да, к тому же, знаете ли, эти последствия землетрясения, все эти приливы и пожары... Легкое катание вылечит вас, Джим». «Скольжение по льду обычно смягчает сожженные поверхности внутренних цивилизаций». «Что это вы стали заикаться, Джим?» «Я вижу, вы согласны». В такси Филарион дружески повернулся к Джиму. «Ну, а кроме русской литературы, Джим, кто вы?» Джим ответил с широкой улыбкой. «Нештатный аналитик при Центральном разведывательном управлении». «Потрясающе!» — вскричал Фил. «Ни разу еще не встречал никого, связанного с этим впечатляющим учреждением. Хотя в дистрикте Колумбия, наверное, немало таких, как вы». «Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина», — засмеялся Джим. «Замечательно! Все эти американские тайные действия! Это захватывает, как песнь Муэдзина». «Бога ради, Фил, чья песня? Почему Муэдзина?» Филарион смущенно пожал плечами. «Ну, просто я подумал, что это так же странно, загадочно, маняще, как песнь Муэдзина. Я всегда, например, мечтал увидеть детектор лжи. Скажите, нет ли какого-нибудь шанса провериться на такой машине?» Джим лез вон из кожи, чтобы не потерять самообладание. «Кто кого тут дурачит?» «Вы серьезно, Фил? Хотите пройти тест на этом дьявольском империалистическом устройстве?» «Если вы мне это устроите, Джим, я буду у вас в долгу весь остаток моей жизни». «Легче сказать, чем сделать», — промямлил молодой агент. «Впрочем, я попробую».